Глава 13. Запах миндаля и миф о старце. Я открыл ящик комода и вынул из лабиринта отделений и коробочек ту из них, в которой лежал яд, и поставил ее на стол с тарелками и пирожными. Доктор Лазаверт надел резиновые перчатки, взял кристаллы цианистого калия и измельчил их в порошок. Потом приподнял верхушку каждого из пирожных и засыпал их донышко такой дозой яда, которой, по его словам, хватило бы, чтобы мгновенно убить несколько человек. В зале царило полное молчание. Мы с волнением следили за каждым жестом доктора. Еще предстояло насыпать яд в бокалы. Решено было сделать это в последний момент, чтобы яд, испаряясь, не утратил своей силы. Так князь Феликс Юсупов начал свое повествование об убийстве Григория Распутина в декабре 1916 года. Этот рассказ вошел во все книги Юсупова, ибо каждая из них посвящена заговору против старца, завершившегося его умерщвлением на мойке. Передо мной лежит одна из этих книг под названием «Мемуары» или «Воспоминания», изданная в Париже в 1990 году. С теплой дарственной надписью этот объемистый фолиант был вручен мне без малого 30 лет назад в кафе на бульваре Сен-Жермен обаятельнейшей Ксении Николаевной Сфери-Шереметьевой, внучкой князя. Мемуары Феликса Юсупова составлены из двух книг «До изгнания» и «В изгнании», вышедших во Франции в 30-е годы прошлого столетия. Они хранятся у меня в библиотеке, бережно переплетенные, с автографами Феликса Феликсовича из посвящения этих инкунабул в 1954 году парижскому адвокату князя Сергею Карганову. «Дорогой Сергей Александрович, если бы не вы, то я не раз бы сидел в тюрьме». Каргановы-карганяны жили в Париже недалеко от вокзала Сен-Лазар, на улице Кастелан, которую Юсупов называл «Костеляншиной улицей». По бытовавшему в русской эмиграции преданию, именно Александра Ивановна Карганова проносила на своей груди на протяжении всей гитлеровской оккупации Парижа по просьбе великой княгини Ирины Александровны Юсуповой, графини Сумароковой Эльстон, ее знаменитую фамильную жемчужину Пилигрину. Бытует поверье, будто жемчуга тускнеют, если долго не соприкасаются с человеческой кожей. Увлекательные воспоминания Феликса Юсупова прекрасно дополняют другую книгу, тоже написанную по-французски, «Конец Распутина», созданную князем ранее. И, конечно, сцена отравления мага и волшебника царской семьи является центральной частью повествования. Мы сели за стол, и начался наш разговор. «Да, мой дорогой», — Распутин обращается к Юсупову. «Кажется, мое чистосердечие не устраивает многих людей. Аристократы никак не могут привыкнуть к мысли, что по залам императорского дворца прогуливается простой крестьянин. Их грызут зависть и злоба, но я не боюсь. Они ничего не могут против меня. Я защищен от сглаза. Много раз меня пытались убить, однако Господь всегда упасал от заговоров. Беда произойдет с каждым, кто руку на меня поднимет». Эти слова Распутина мрачно отдавались эхом в подвале, где он должен был погибнуть. Но ничто более не могло меня сбить. Пока он говорил, я думал только об одном — заставить его выпить вино из бокалов и съесть пирожные. Исчерпав, наконец, дежурные темы для бесед, Распутин попросил чаю. Я поспешил подвинуть ему блюдо с бисквитами. Почему же, проклятье, я предложил ему именно бисквиты, которые вовсе не были отравленными? Прошло некоторое время, и я передал ему вазу с пирожными, начиненными цианистым калием. Сначала он отказался. «Не хочется, больно они сладкие». И тем не менее, все-таки взял одно пирожное, потом второе. Я с ужасом следил за ним. Действие яда должно было сказаться сразу, а между тем К моему большому удивлению, Распутин продолжал со мной разговаривать, как ни в чем не бывало. Тогда я предложил ему отведать нашего крымского вина. Он опять отказался. Время шло. Я стал нервничать. Несмотря на его отказ, я наполнил два бокала, но по непонятной мне причине, как и в случае с бисквитами, подал не те, где был яд. Поменяв свое мнение, Распутин взял бокал, протянутый мной. Он выпил с удовольствием, признал, что вино как раз по его вкусу. Спросил, много ли мы его делаем в Крыму. Искренне удивился, когда узнал, что наши винные подвалы полны запасами. «Налей мне Мадеры», — попросил он. На сей раз я попытался налить вино в бокал с ядом, но старец запротестовал. «Налей в тот же бокал». «Так не делайте, Григорий Ефимович», — возразил я. «Нехорошо мешать эти два вина». «Тем хуже. Говорю тебе, налей». Надо было наливать, не настаивая более. Тогда я как бы нечаянно уронил тот бокал, из которого он пил раньше, и налил ему Мадеры в бокал с цианистым калием. Распутин больше не возражал. Я стоял прямо перед ним и следил за каждым его движением, готовый в любой момент, что он вот-вот рухнет. Но он невозмутимо продолжал пить вино мелкими глоточками, смакуя его, как только настоящие знатоки умеют такое делать, и при этом ничуть не менялся в лице. Только время от времени подносил руку к горлу, словно что-то мешало ему глотать. Он приподнялся и сделал несколько шагов. Когда я спросил, в чем дело, он ответил: «Ничего такого, просто у меня в горле першит». Прошли несколько тягостных минут. «Хороша Мадера, до сих пор меня протягивает», — сказал он. Тем не менее, яд по-прежнему не действовал, и старец продолжал преспокойно расхаживать по комнате. Тогда я взял второй бокал с ядом, наполнил его вином и протянул Распутину. Он выпил его с тем же результатом. На подносе оставался третий и последний бокал. От отчаяния я и сам принялся пить, чтобы подать ему пример. Так мы молча сидели друг против друга и в молчании пили. Он посмотрел на меня с хитрецой, как будто бы говорил: «Ты понял теперь, что ты ничто против меня?» И вдруг на лице его возникла маска звериного гнева. Никогда еще я не видел его таким ужасным. Он уперся в меня своим сатанинским взглядом. Меня охватила в этот момент такая ненависть к нему, что я был готов броситься на него и задушить. Зловещая тишина воцарилась в комнате. Мне почудилось, будто он знал, зачем я привел его сюда и что собираюсь сделать. Между нами словно шла немая и невидимая борьба, странная и ужасная. Еще мгновение, и я буду побежден, уничтожен. Я чувствовал, как под тяжелым взглядом Распутина самообладание покидает меня. Несказанная оторопь овладела мной, голова шла кругом. Когда я пришел в себя, нашел Распутина на том же месте. Он сидел, зажав голову в руках. Глаз видно не было. Я собрался с духом и предложил еще чашку чая. «Налей», — сказал он потухшим голосом. «Слишком хочется пить». Старец поднял голову. Его глаза стали мутными. Мне показалось, что он избегал встретиться со мной взглядом. Этот кошмар длился уже 2 часа. Юсупов оставляет на несколько минут Распутина и под предлогом того, что вот-вот приведет к нему свою жену, великую княгиню Ирину, на самом деле она находилась в Крыму, идет по лестнице вверх, в комнату, где скрываются остальные заговорщики во главе с великим князем. Доктор Лазаверт, одетый в шоферские краги и в меховую доху, исполнял роль водителя авто и поэтому остался во дворе, как в засаде. Наверху, в моем кабинете, Дмитрий, Пуришкевич и Сухотин с револьверами в руках кинулись мне навстречу и забросали вопросами. «Ну как? Сделано? Все кончено?» «Яд не подействовал», — ответил я. Все были словно оглушенные. «Невозможно!» — вскричал великий князь Дмитрий. «Но ведь доза была огромная, и он все выпил. — накинулись остальные. «Все!» Горе-заговорщики едва не впали в панику. Потом стали предлагать наперебой самые безумные выходы из положения. И, наконец, решили все разом спуститься и броситься на Распутина, чтобы его задушить. Ринулись скопом было на лестницу и испугались. Сдрейфили. А что, если старец, существо демоническое, сибирский шаман, окажет сопротивление и раскидает их всех, как пушинок? И тогда Юсупов вызвался на свой страх и риск действовать в одиночку. Взял пистолет у великого князя Дмитрия Павловича, сунул оружие в карман и спустился в подвал. Итак, Распутин по-прежнему сидел там, где я его оставил. Он опустил голову и тяжело дышал. Я подошел к нему и присел рядом. Он не обратил на меня ни малейшего внимания. После нескольких минут ужасающей тишины он медленно поднял голову и взглянул на меня невидящими глазами. «Вам плохо?» — спросил я. «Да, у меня тяжелая голова, и я чувствую, как в животе жжет. Налей мне еще вина, это меня поправит». Я плеснул ему мадеры, которую он выпил залпом, после чего воспрял и повеселел. Он был при полном сознании и говорил совершенно нормально. Более того, предложил мне поехать вместе с ним к цыганам. Многочисленные историки одинаково анализируют только что описанную сцену. Большинство комментариев сводятся к тому, что процесс отравления Распутина развивался исключительно медленно. При этом некоторые симптомы действия цианистого калия были у старца налицо. Они и описываются в повествовании Юсупова. Дескать, заговорщикам только стоило запастись терпением, немного подождать, при том, что времени-то у них для этого практически уже не оставалось, Распутина могли хватиться, и цель оказалась бы недостигнутой. Так ли все это очевидно? Ведь князь Юсупов и его товарищи не учли, как утверждают историографы и токсикологи, несколько важных моментов. Во-первых, цианид калия был положен Станиславом Лазавертом в пирожные, в птифуры с розовым кремом, тогда как шоколадное, цвет как опознавательный знак, оставили для Феликса Юсупова. В этом якобы и содержалась роковая ошибка, как считают токсикологи. Дело в том, что еще в XIX столетии специалисты выяснили эмпирическим путем, что сахар способен обезвреживать цианиды калия. Глюкоза, соединяясь с синильной кислотой и ее солями, образует неопасное вещество – циангидрин. Именно поэтому любому смельчаку, рискующему попробовать синильную кислоту, медики рекомендовали заведомо держать при этом за щекой увесистый кусок сахара. Выходит, яд не уничтожил Распутина из-за того, что его отравляющий эффект был нейтрализован сахаром в пирожных и в десертном вине из знаменитых юсуповских подвалов. И еще, как утверждают, старец пожирал в неимоверных количествах чеснок, которым от него всегда за версту несло. Известно же, что чеснок может выводить из организма различные отравляющие элементы. Такие, скажем, как свинец, кадмий, ртуть, соли тяжелых металлов. Не спас ли чеснок от отравления и Григория Распутина? Или произошло то, о чем сообщил позднее великий князь Николай Михайлович? Он написал в своем дневнике: «То, что цианистый калий не подействовал, я объясняю просто. Раствор был слишком слабый. Есть и другой вариант. Цианид калия способен разложиться под действием воздуха и потерять свою эффективность, если яд был старым и долго лежал открытым. Ведь со временем пары воды и углекислый газ могут превратить смертоносную отраву в гидрокарбонат калия, а тело цианида улетучивается». Заметки на полях. Как известно, смертельная доза цианида калия для человека составляет примерно 50-60 миллиграммов, а 150-200 миллиграммов – это стопроцентная гарантия элегантного умерщвления. А Станислав Лазаверт, если верить княжеским воспоминаниям, заложил в юсуповское угощение гораздо больше убойного яда. Если бы Распутин действительно принял, как был уверен Юсупов, лошадиные дозы цианида калия, он бы гарантированно скончался, и добивать его пулями и дубинкой никакой нужды не было бы. Существует тьма объяснений незадачи с отравлением здоровенного мужика, загадочным образом очаровавшего царскую семью. Включая и тот факт, что Распутин обладал поистине сибирским здоровьем и в силу этого якобы был неуязвим для ядов. Старец сам распространял о себе легенды, как о современном царе Митридате. Дескать, в годы молодости в Прииртышье он показывал в кабаках фокусы с ядами. Начинал с того, что перед всем честным народом давал немного яда собаке вместе с мясом. Та умирала в страшных судорогах. И тогда Распутин принимал залпом оставшийся яд и запивал его квасом из соседнего ларька. Вскрытие тела Распутина было запрещено по приказу императрицы, и разложившийся труп старца был сожжен. Иначе врачи могли бы составить представление о печени колдуна. Не исключено, что ее размеры превосходили бы все мыслимые нормы, а значит, организм Распутина мог бы справляться с некоторым ограниченным количеством яда. Ларчик же на самом деле просто открывался. А именно, отравы как таковой в юсуповском подвале вообще не было. Не было, и все тут. Дело в том, что доктор Лазаверт положил в пирожные и в бокалы для крепленого вина не цианид калия, а лимонную кислоту. Как? Неужели он, профессиональный медик, не отличил одно от другого? Кристаллы-то разные по конфигурации и по цвету. А что, если это было совершено абсолютно осознанно, специально сделано? Попробуем не спеша разобраться. В своих мемуарах Феликс Юсупов пишет, что перед покушением он заехал по просьбе Владимира Пуришкевича, одного из заговорщиков, к его коллеге, известному юристу и активнейшему депутату Государственной Думы Василию Маклакову. Он, позже ставший последним российским послом во Франции, который прибудет в Париж с верительной грамотой от Временного правительства 7 ноября 1917 года, первоначально собирался примкнуть к группе Юсупова, но потом испугался. Начал отговариваться, прикрываясь уважительной причиной, будто бы его срочно вызывают по судебным делам в Москву. Но при прощании Маклаков заверил князя в своей приверженности патриотическому делу и вручил ему подарок – двухфунтовую каучуковую дубинку, которую легко можно было бы спрятать под рубахой или за поясом. Она-то и спасет жизнь Юсупову, когда раненый из пистолета, воспрявший было Распутин, кинется на него. Кроме того, именно Маклаков, имевший связи в столице среди поставщиков медикаментов на фронт, передаст позднее заговорщикам яд. Точнее, псевдояд – кристаллы лимонной кислоты. Адвокат-демократ Василий Маклаков, он вдохновил Горького на образ Клима Самгина, красноречий, соперничавший в трибуналах с Александром Керенским, лидер правого крыла партии кадетов, ярый сторонник правового государства и поборник масонского гуманизма, принципиально не мог пойти на соучастие в убийстве. Даже если надо было бы уничтожить такого порочного, алчного и распущенного человека, как сам Григорий Распутин. Это был со стороны Маклакова не трусливый саботаж, а своеобразный гражданский акт. И вот что любопытно при таком раскладе. Доктор Лазаверт быстро догадался о подмене цианида в роковую ночь, но никому не дал об этом знать. Более того, после убийства Распутина подыграл Маклакову и положил в адскую шкатулку, в которой перевозился страшный яд, настоящий цианид вместо подсунутой адвокатом-заговорщиком лимонной кислоты. Уже после убийства неграмотного мужика с сумасшедшими глазами, характеристика Распутина, данная писателем Алексеем Толстым, из стрелкового оружия во дворе юсуповского особняка бессарабский помещик и лидер монархического союза Михаила Архангела Владимир Пуришкевич, так и не понявший, почему яд все-таки не уничтожил Распутина в юсуповском подвале, решил испытать действие цианистого калия, оставшегося у Лазаверта после незадачливого покушения. Отправляясь на фронт в особом санитарном эшелоне отряда Красного Креста, где у него было несколько своих вагонов, Пуришкевич на одном из полустанков в прифронтовой полосе дал вместе с овсом маленькую щепотку цианида, смертельно раненной осколком снаряда обозной лошади. Бедное животное мгновенно скончалось. И последняя деталь заговора на мойке, так и обошедшегося без отравления. Станислав Лазаверт, человек с темной судьбой и придуманной биографией, будучи в парижской эмиграции, в беседе с подвыпившими компаньонами как-то проговорился, что яду Распутину он не клал, вместо него положил безвредный порошок. Лазаверт сообщил об этом, как сейчас выясняется, и в письме на имя Юсупова. «Хочу, чтобы вы меня простили. Я давал клятву Гиппократа и не могу ни отравлять никого, ни убивать», написал Лазаверт, извиняясь перед князем. Это письмо, как не столь давно стало известно, хранится в архивах у Виктора Мануэля Контрераса, мексиканского художника, в 60-е годы, в студенческую пору, жившего одно время у Юсуповых в Париже и близко дружившего с ними. Сумрачная и запутанная до нельзя история, учитывая еще и то, что в воспоминаниях Юсупова и Пуришкевича убийство фаворита императрицы выглядит совершенно по-разному. И в списках врачей, практиковавших в то время в России и во Франции, никакого Станислава Лазаверта и в помине нет. О докторе с таким именем и фамилией известно категорически мало. А ведь врачей в ту далекую от нынешнего культа санитарии пору было не столь уж и много. Даже тех из них, кто практиковал в российской или французской провинции, широкая публика хорошо знала. Зато в 2007 году следователь Скотланд-Ярда Ричард Каллен и лондонский историк Эндрю Кук после изучения архивов британского секретного разведывательного бюро, так тогда называлось ведомство, известное сейчас как секретная разведывательная служба или МИ-6, выдвинули совершенно сногсшибательную версию об убийстве Распутина. Оказывается, смертельную пулю он получил не от Юсупова и Пуришкевича, которые находились в роковую ночь под воздействием наркотиков, принятых для храбрости. В своей книге князь Феликс не скрывает, что он все время в ночь покушения терял сознание, но списывает это на охватившее его глубокое волнение, а от английского разведчика Освальда Рейнера. Он был внедрен в альтернативные властные структуры Санкт-Петербурга специально для устранения старца. Слово в слово о Рейнере в княжеских воспоминаниях. Он был посвящен в наш заговор. Не секрет, и Юсупов пишет об этом в мемуарах. Распутин, охмуренный и подкупленный германской агентурой, усиленно пытался уговорить императора заключить сепаратный мир с Германией, после чего 350 тысяч тевтонских солдат наверняка отправились бы из Украины и Белоруссии прямиком на Великобританию. Кроме того, отменно говорящий по-русски Освальд Рейнер, которого Феликс Феликсович неоднократно упоминает в воспоминаниях и в своей переписке, был товарищем Юсупова по учебе в Оксфорде. Причем тут горе доктор Лазаверт, сначала даже не сумевший определить, отравлен ли Распутин. Да при том, что на самом деле фронтовой псевдоврач был вовсе не неловким, неумелым эскулапом, а рукастым и предприимчивым профессиональным разведчиком. Ибо Станислав Лазаверт и Освальд Рейнер, как на основании сопоставления их фотопортретов утверждают искатели сенсаций, это одно и то же лицо. Джеймс Бонд отдыхает и, признав свою профессиональную непригодность, уходит в отставку. Сомневаюсь. Склоняюсь к тому, что это очередной миф. Тем более, что в отличие от биографии Лазаверта, история жизни Рейнера, ставшего в 1917 году за верную службу королю Соединенного Королевства капитаном, а затем и получившего высокий орден Британской империи, известна буквально погодично. Но разве недолго живущие мифы становятся со временем общепризнанной историей? Род человеческий испокон веков больше верил не фактам, а их трактовкам, порой даже весьма фантазийным. Впрочем, факты и впрямь подтверждают участие в убийстве Распутина хотя бы одного профессионала. Судите сами. Юсупов стрелял старцу в грудь, Пуришкевич в спину, а на снимке выловленного из воды мертвого Распутина у него дырка во лбу. Это явно профессионал исполнил контрольный поцелуй в голову, иного не дано. Кроме того, следствие определило, что пули, попавшие в старца, трех разных калибров. А стволов, из которых вели огонь, если верить воспоминаниям и Юсупова, и Пуришкевича, было всего два – у Феликса Феликсовича и у бессарабского помещика русского патриота. Кем был третий? Опытный стрелок, чья пуля, отличная от других по калибру, оказалась смертельной и поставила точку в заговоре. Заметки на полях. Ясность вносит секретная докладная записка, отправленная на рубеже 16 и 17 годов в лондонские спецслужбы Джоном Скейлом и Стивеном Эллеем, резидентами британской разведки в Петрограде. Текст этого документа, в частности, гласил: «Хотя дела шли не совсем по намеченному плану, наша цель определенно была достигнута. Реакция на кончину темной силы была положительно воспринята всеми. Рейнар, который сейчас отдыхает, несомненно проинформирует вас обо всем по вашем возвращении». Для справки. Британский резидент Стивен Эллей родился в 1866 году в московском дворце князей Юсуповых, графов Сумароковых-Эльстон, которые пригласили к себе его отца в качестве советника. Скажете, еще одно совпадение? Сразу после убийства старца Николай II затребует к себе на ковер Джорджа Бьюкинена, посла Великобритании в России, и сообщит ему о своем подозрении. Царь скажет о поступившей к нему информации об участии в расправе над Распутиным 17 декабря одного молодого англичанина, школьного товарища князя Феликса Юсупова. Услышав такие обвинения, опытный лондонский дипломат только сделает большие глаза и с показным удивлением начнет все на корню решительно отрицать. По большому счету, уход англичан в отказку вполне устраивал российские органы внутренних дел. Если бы тайное стало явным, им пришлось бы каяться перед царем и признаваться в собственной некомпетентности. Дескать, британские агенты российских коллег вчистую переиграли. А так все оказывалось шито-крыто. Пусть император сам разбирается с вероломством своих родичей, великого князя Дмитрия Павловича и Феликса Юсупова.